Яблоки. Все мальчишки со двора вечером полезли в совхозный сад за яблоками. Сережа полез со всеми. В глубине души он хорошо понимал, что делает грех, что воровать нельзя. Но слишком уж захватывающим было это приключение. Еще бы! Коля и Толик отвлекали сторожа какой-то глупой болтовней, а остальные, перепрыгнув через забор, набивали карманы румяными сочными яблоками. Когда сторож понял, в чем дело, и засветил свой громкий свисток, было уже поздно. Коля и Толик бежали по дороге в поселок так, что только пятки сверкали, а ребята из сада попрятались кто куда. Собака, не зная, за кем бежать, громко полаяв в темноту, поплелась к своей будке под брань околпаченного сторожа. Собравшись во дворе, мальчишки, потирая ушибы и царапины, со смехом вспоминали свои подвиги. А Сережа, к общему веселью, демонстрировал, как порвал штаны, зацепившись за забор сада. Домой мальчишки возвратились героями. Сережа потихоньку юркнул в свою комнату, нырнул под одеяло и сладко заснул. Он не слышал, как в комнату вошла мама, как она, поправляя его одежду, вытряхнула из карманов ворованные яблоки. Утром мальчик проснулся под веселое щебетание младшей сестренки. «Сережа, Сережа, вставай! Мама зовет завтракать!» Только теперь, надевая брюки, Сережа ясно вспомнил вчерашнее приключение. «Но где же яблоки? Может, сестричка вытащила их из карманов? Тогда это не беда!» Но дырка на штанах тоже была аккуратно заштопана. Сразу видно, что постаралась мама. Сережу бросила в жар. Как стыдно теперь выходить к родителям. Они всегда считали своего сына серьезным христианином и ставили в пример младшим детям. Но делать было нечего, и Сережа нехотя поплелся умываться, а потом к столу. Вся семья была в сборе. С ним ласково поздоровались. «Неужели ничего не поняли?» Удивлялся Сережа и напрасно ждал упреков. Вдруг его взгляд скользнул по накрытому к завтраку столу. В самом центре стояла красивая ваза с румяными крупными яблоками. Да это были те самые яблоки из Сережиных карманов. Мальчик удивленно протер глаза. «Уж не сон ли это?» Родители смотрели на него, как ни в чем не бывало. Наконец папа сказал: «Ну что, пора завтракать. Сережа, поблагодари за пищу, пусть Господь ее благословит». «Я? Почему я, пап?» «Как почему? Разве ты никогда прежде не молился? Я и сейчас тебе доверяю». Сережа тревожно проглотил набежавшую от волнения слюну. Вот это влип! Как же молиться за пищу, когда на столе стоят ворованные яблоки? Убрать их, что ли? Но как это будет выглядеть? Ох, была не была! И Сережа, крепко зажмурив глаза, проговорил: «Господь, ты всегда заботишься о нас, посылаешь нам пищу. Мы тебе благодарны. Благослови же ее. Аминь». Как бы сейчас Сереже хотелось открыть глаза и обнаружить, что яблок нет, но ваза стояла на том же самом почетном месте. К концу завтрака яблоки стали убывать. Младшие дети были от них в восторге. Сережа, глядя на вазу, чувствовал тошноту. «А ты что же яблоки не ешь, сын?» – спросил папа. «Попробуй, очень вкусные. И Господь их по твоей молитве благословил, ведь так?» Сережа нехотя съел одно яблочко. Почему-то целый день у него болел живот. То ли от волнения, то ли Господь действительно благословил эти ворованные яблоки особым благословением. Только с тех пор Сережа больше никогда не лазил с мальчиками в совхозный сад. Вот каким порой бывает благословение. Thank you.